Параграф 55. Искусство. Не только в литературе и театральном искусстве, но и во всех других видах искусства греки были великими мастерами. Архитектура. О греческой архитектуре мы можем судить главным образом по храмам и общественным зданиям греков. Эти здания делались из камня, часто из мрамора, и отличались чрезвычайным изяществом и красотой. Отдельные части зданий украшались скульптурными изображениями и раскрашивались. Самым совершенным архитектурным произведением является Парфенон, храм богини Афины, построенный на вершине Афинского Акрополя. Замечательны также афинские пропилеи, великолепный вход, ведущий в Акрополь, и храмы, посвященные легендарному афинскому царю Эрехтею, Эрехтеон, и Гефесту Тесеон. Различались три архитектурных стиля: дорический, наиболее ранний и простой по форме, ионический, отличающийся изяществом и гибкостью линий, и, наконец, коринфский, стиль сложный и вычурный. Все эти стили иногда сочетались в одном здании. Так Парфенон является соединением элементов дорического и ионического стилей. Скульптура. На очень высоком уровне у греков стояла также скульптура. Своего наивысшего развития она достигла в V и IV веках до нашей эры. Знаменитейшим греческим скульптором был Фидий. В своем творчестве он ярко отразил период высшего расцвета Афин. Фидий изображал исключительно богов. Наибольшей известностью пользовались две его грандиозные статуи. Одна – изваяние Афины в Парфеноне. Эта статуя была сделана из слоновой кости и золота и имела 12 метров в высоту. Другая статуя – изваяние Зевса, сидящего на троне. Она находилась в храме Зевса в Олимпии. Об этой статуе шла такая великая слава, что каждый грек считал необходимым взглянуть на нее хоть один раз в течение своей жизни. Греческие скульпторы Поликлет, Пракситель и Лисип стремились передать в своих произведениях красоту здорового человеческого тела. Образцы его они видели на гимнастических упражнениях и состязаниях, столь частых в Древней Греции. Кроме изображений богов и людей, были скульптуры и бытовые. Актеров, старух, рабов. Этих изображений до нас дошло очень немного. Живопись. Искусство живописи у греков находилось в тесной связи со скульптурой. Наиболее известные живописцы Полигнот в первой половине V века до нашей эры и Аполлодор во второй половине того же века. Последнему приписывается искусство использования света тени. Он умел прекрасно пользоваться кистью. Фигуры Аполлодора казались выпуклыми и живыми. У греков была особая живопись, состоявшая в росписи сосудов. Называется она вазовой живописью. На вазах изображались главным образом сюжеты из греческой мифологии. В вазовой живописи греки достигли высокого мастерства. Музыка. Музыка в Греции вначале была тесно связана с поэзией. Так у Гомера поэт Демодок сопровождает свои стихи игрой на струнном инструменте – кефаре. Греческие поэты были одновременно и музыкантами. Во многих мифах рассказывается о состязаниях между музыкантами на струнных и духовых инструментах. Струнной музыке, лире, кефаре греки приписывали способность приводить все человеческие чувства в гармонию и согласие. Духовая же музыка, флейта, свирель, считалась музыкой варварской, приводящей человека в выступление. Постепенно музыка стала самостоятельным искусством. Греки занимались разработкой гаммы музыкальных тонов. Философ и математик Пифагор, 6 век до нашей эры, и великий математик Евклид, 3 век до нашей эры, писали специальные сочинения о музыке. Греческое искусство явилось основой для дальнейшего развития культуры Рима, а впоследствии и всей Европы.